Глава 12. Мэтью внутренне сжался, зная, что никогда не посмеет положить руку на Библию и произнести ложь. Подчеркивая, какая опасность ему грозит, блеснула белым заставнями очередная молния и ударил над головой гром. Мэтью сидел, опустив голову, уставясь на пятно на столе. Грейтхаус поскреб щетину на подбородке, но более никак своих чувств не проявил. «Сделайте это, пастор!» — настойчиво повторял Слоттер, и брови его подергивались. «Заставьте их поклясться на книге!» Бёртон постучал пальцами по столу. Он смотрел в сторону голоса, но ничего не говорил какое-то время, и Мэтью казалось, будто он в темном туннеле, а не в освещенной свечами комнате. Наконец проповедник сказал. «Очевидным образом, вы чувствуете, что отданы на произвол этих двух человек. Тем не менее, я предполагаю, что эту договоренность инициировали вы. Я не могу одобрить ничего подобного. Джентльмены, перед Богом умоляю вас оставить вашу алчность и поступить так, как будет лучше для общего блага. А именно, доставить вашего узника соответствующим властям в Нью-Йорк. Наградой за это вам послужит знание, что вы правильно поступили по отношению к своему собрату-человеку». «Заставьте их поклясться!» — прошипел Слоттер. «С рукой на книге!» «Этого не будет», — торжественно ответил проповедник. «Я, имея ограниченный ум, не понимаю их мотивов, однако Бог, ум неограниченный, знает их. Единственное, что я могу сказать, не дайте жадности завести вас в бездну разрушения. Отвезите этого человека со всем должным к нему уважением в Нью-Йорк, как вам было поручено, и расстаньтесь с ним. Помните, что Христос проявлял милосердие к самым жалким человеческим обломкам. Не следует ли и нам пытаться жить так же?» «Вот, верно!» — энергично закивал Слоттер. «Милосердие! Слушайте проповедника, джентльмены! Он дело говорит. Как по-вашему?» «По-моему, — сказал Грейтхаус, — пора тебе снова надеть цепи». Обремененный кандалами, цепью и тяжелым ядром, Слоттер опустился на пол спиной к стене и закрыл глаза. Джеймс понюхал воздух и зарычал в его сторону. Снаружи все так же непрестанно шумел дождь. Мэтью заметил, что кое-где протекает крыша, и Том расставил под протечками горшки. Преподобный Бёртон попросил Грейтхауза принести к столу Библию и прочесть из первого послания к Тимофею, что Грейтхауз и сделал без каких-либо сетований. Том начал оттирать миски и ложки золой, и Мэтью стал молча ему помогать. Когда посуда была вымыта, Том снял с книжной полки коробку и открыл ее перед Мэтью. «Играешь?» — спросил он, показывая набор грубо вырезанных, но вполне пригодных фигур из темного дерева и из дерева посветлее. Мэтью кивнул, удивляясь и радуясь, что в этих богом забытых лесах нашлось одно из самых любимых его развлечений. Том притащил потертую шахматную доску из буфета в глубине комнаты. Они с Мэтью сели друг напротив друга у камина, поставили доску с фигурами на маленький столик и начали войну. Первую партию Мэтью выиграл легко. Вторая пошла труднее, чем ожидалось, и Мэтью понял, что Том учится быстро, потому что в процессе борьбы Мэтью потерял ферзя, оборона короля была под угрозой, а кони Тома угрожали устроить хаос. Но опыт взял свое, и Том, кивнув, перевернул своего короля, когда тому некуда было деваться. Во время третьей партии Мэтью заметил, что Том то и дело наклоняется и почесывает или гладит собаку, лежащую у его ног. Между этими двумя явно была сильная связь, и в какой-то момент Том поднял Джеймса к себе на колени и чесал ему спину, пока Мэтью раздумывал над очередным ходом. «Отпустишь его?» — спросил Том тихо, чтобы не услышал ни Грейтхаус, занятый чтением первого послания к Тимофею, ни похрапывающий на полу Слоттер. Мэтью понял, что Том говорит не о слоне, к которому подкрадывались две ладьи. «Нет», — ответил он так же тихо. «Убьёшь?» «Нет». Том подождал, пока Мэтью сделает ход, а потом сказал. «Может быть, придется». Третья партия тоже завершилась победой Мэтью, но сперва многим солдатам всех рангов и родов войск пришлось пожертвовать жизнью ради своих генералов. Грейтхаус закончил чтение. Преподобный Бёртон одобрительно кивнул, Джеймс соскочил с хозяйских колен и свернулся на своей соломенной постели. Мэтью полез в жилетный карман, достал кожаный мешочек с завязками, который купил, чтобы уберечь от стихии часы, подарок Кэтрин Геральт. Том с интересом смотрел, как он открыл мешок, и посмотрел на циферблат, убедившись, что уже почти 8 вечера.